Забыли, кто есть кто, и каждый в этой паутине. А кто-то стремится куда-то по колено в трясине. Кого давно эти мысли в голове убили, кто для себя нашел альтернативу. На дне стакана ищешь правду, ищешь ложь. За то, что ты берешь, за то и продаешь. И сколько лет не видел ты уже своих близких. Запутался, все потерял в своих датах, числах. И сколько было друзей, и сколько было знакомых. И каждый из них, и как это знакомо. Не вспомни даже номер телефона. Все вызовы потеряны, абонент не в зоне. А где же то доверие, оно давно ушло. А где же те надежды, они пропиты давно. Теперь один проводишь ты свой досуг. И нет больше напыщенных и лживых сук. Ты потерял того, кого давно любил. И больше нет прощения, просить у нее сил. Возвратить обратно, что было между вами. Ей было так пофиг, ты был так занят. И возле дома стоять и ждать ответа. Больше терпения у него нет. Подошел к двери, кнопка домофона. Двери открылись, ну вот я и дома. До квартиры пешком, почти 10-й этаж. Будет время обдумать, что ты ей скажешь. Дашь ли надежды на улучшение? Душа хотела полета, душа хотела спасения. И снова понеслись угрозы, ссоры, недоверие. Зачем открыла ты мне эти двери? Зачем сам пришел? Почти в час ночи хотел услышать голос, передать привет дочери.